взрыв водорода. Стало известно, что если кусочек самого обыкновенного цинка положить в стеклянный сосуд и залить его самой обыкновенной азотной кислотой, то произойдет химическая реакция и станут выделяться пузырьки водорода. Если же этот газ собрать в сосуд и прикрыть горло сосуда стеклянной воронкой, то водород, будучи легче воздуха, начнет выходить через трубку воронки, и тогда его можно поджечь спичкой, и он будет гореть язычком тихого, спокойного пламени, как было изображено на рисунке в толстом учебнике физики Краевича. Мечта добыть собственными силами в домашних условиях этот легкий, безвредный, горючий газ с такой силой и страстью овладела моим воображением, что я уже ни о чем другом не мог думать. В дальнейшем мне уже рисовалась картина небольшого дирижабля, который я сделаю собственными руками, наполню его водородом собственного изделия и запущу в небо на удивление всей улицы, посадив в гондолу какое-нибудь животное, кошку или даже смирную собачку. Это придаст моему эксперименту строго научный характер и вызовет всеобщее восхищение, смешанное с удивлением. Как это случилось? Что, в общем, такой плохой ученик, как я, даже можно сказать двоечник, провел столь блестящий научный эксперимент? Вот и судите после этого человека по отметкам. Эти и тому подобные честолюбивые мысли до последней степени разогрели мое нетерпение, и я, не откладывая дело в долгий ящик, тут же немедленно приступил к опыту. Однако физический опыт добычи водорода, представлявшийся мне сначала поразительно простым и легким, вдруг оказался довольно сложным, так как требовал материалов, лабораторной посуды и химикалий, на приобретение которых у меня не было средств. Конечно, специальный сосуд для соединения цинка с азотной или серной, уже не помню, кислотой, можно было заменить простым чайным стаканом из буфета. Но это уже будет совсем-совсем не то. Пропадет весь внешний вид опыта. Только специальная колба из тонкого, тугоплавкого стекла с пробкой и трубочкой для выхода газа могла придать моему опыту подлинно научный блеск, строго академическую форму. С цинком дело обстояло проще всего. Почти во всех домах нашего города наружные подоконники и водосточные трубы делались из цинка или, во всяком случае, из железа, покрытого цинком. Так что их обрезков можно было набрать сколько угодно, на любой стройке. Я натаскал довольно много подобных обрезков. Увы, знающие люди сказали мне, что это не чистый цинк, и для опыта он не годится. Надо достать настоящий, химически чистый цинк, без примесей. Такого рода цинк в виде крупных зерен можно было купить в аптеке. Хотя и не во всякой, а вернее всего в аптекарском магазине или москательной лавке. Причем оказалось, что этот самый зернистый чистый цинк стоит копеек 20 небольшой пакетик. Денег же у меня совсем не было. А еще предстояло купить колбу, стеклянную воронку, резиновую трубку, чтобы пропустить полученный газ через воду. А также, и это самое существенное, приобрести кислоту, которую в аптеке отпускали только по рецептам, и то исключительно совершеннолетним, а несовершеннолетним вообще ни за какие деньги не отпускали. Вот когда я горько пожалел, что еще не достиг совершеннолетия. Обрезки оцинкованного железа, наваленные под кроватью, вызывали брезгливые улыбки тети, действующие на меня гораздо сильнее, чем любой выговор и даже более серьезные меры. Смирив гордость, я подошел к тете и заискивающим голосом попросил 50 копеек. Сумма была огромная. Но тетя не удивилась, а только спросила подозрительно: «Зачем?» «Мне очень, очень нужно, тетечка», — лживо-ласковым голосом сказал я. «Пока это секрет, потом вы сами узнаете. Честное благородное слово». «Нет, прежде чем я узнаю, зачем...» «Не дам, даже не проси». «Ну, тетечка», — захныкал я, применяя последнее средство убеждения, в общем-то, доброй и мягкосердечной тети. Но на этот раз она была непоколебима. «Зачем?» — ледяным голосом повторила она. «На двугорлую колбу и на эту азотную кислоту. выдавил я из себя. «Азотная кислота!» — в ужасе воскликнула тетя. «Ты просто с ума сошел!» «Ну, тетечка!» — взмолился я. «Мне очень необходимо и полезно!» «Полезно?» — саркастически переспросила тетя. «Да, в научном смысле», — подтвердил я, — «для одного физического опыта». Тетя побледнела. «Не хватает нам в квартире еще физических опытов с азотной кислотой», — сказала она. «Ни под каким видом. Я тебе это категорически запрещаю. Ты слышишь? Категорически». И она удалилась, зашумев своей юбкой. «Ну, скажите сами, что оставалось мне делать?» Оставалась одна надежда на географический атлас Петри. Это был отличный, очень толстый сборник географических карт всех стран, морей и океанов земного шара в твердом черном коленкоровом переплете с металлическими наугольничками по краям, который стоил в книжном магазине 2,5 сумма астрономическая. Не все родители могли приобрести такое учебное пособие своим детям. В сущности, и моему папе было это не по карману. Но папа всегда мечтал сделать из меня образованного человека, чего бы это ни стоило. Он поднатужился, сократил некоторые свои расходы и купил мне «Атлас Петри», умоляя беречь эту книгу как зеницу ока, для того, чтобы она могла с течением времени перейти к Женьке, а от Женьки в будущем — Женькиным детям и даже внукам. Пусть они все будут высокообразованными, интеллигентными людьми. Так вот, теперь у меня оставалась одна надежда на «Атлас Петри». Его можно было в любой момент и без особого труда загнать в магазин подержанных учебников и получить на руки верных 1,5 рубля, в крайнем случае рубль 30. Я понимал, что делаю подлость, но во мне уже разбушевались такие страсти, что совесть умолкла перед картиной великого физического эксперимента, который я собирался совершить. В сущности, это было желание победить мое неверие в науку, которое я испытывал в глубине души, так как мне почему-то всегда, говоря по совести, казалось невероятным чудо превращения цинка в водород. Мне казалось невозможным, что вот я в один прекрасный миг зажигаю спичку, подношу ее к стеклянной трубке, и тотчас загорается спокойный, мирный, безопасный язычок чистого пламени, появившийся, так сказать, ниоткуда. Вместе с тем я верил, именно верил в могущество науки, в слова, напечатанные в учебнике Краевича таким убедительным шрифтом под гравированным на меди изображением склянки и трубки с горящим над ней огоньком. Это была мучительная душевная борьба веры с неверием. В конце концов, она должна была как-то разрешиться, и чем скорее, тем лучше. Я горел от нетерпения, даже не горел, а скорее сходил с ума, и мое тихое помешательство, незаметное для окружающих, выдавали лишь мои глаза с остановившимися зрачками, которые я видел, проходя в передней мимо зеркала. Меньше всего обратил внимание на мои зрачки и прикушенные губы еврей-букинист, который, проворно перелистав «Атлас Петри», нет ли вырванных карт, и, небрежно швырнув его куда-то под прилавок, выложил серебряную мелочь, среди которой так обольстительно блеснули 2 полтинника с выпуклым профилем государя-императора. Всего в моем кармане очутилось 1 рубль 35 копеек, и я сейчас же побежал делать покупки. Мне сразу же повезло. Аптекарь согласился отпустить азотную кислоту, когда узнал, что она нужна мне для научных целей производства водорода, газа, по тем временам вполне невинного. У него также нашелся кристаллический цинк в виде как бы окаменевших крупных металлических капель. Отмеривая мне эти химические элементы, аптекарь, однако, вскользь предупредил меня, что если водород, не дай бог, смешается с кислородом, то есть практически с обыкновенным комнатным воздухом, то получится так называемый гремучий газ, который легко может взорваться, если его поджечь. Во избежание этого аптекарь посоветовал мне собрать водород в перевернутую стеклянную воронку и терпеливо подождать, пока он полностью не вытеснит оттуда воздух, и лишь после этого приступать к зажиганию. В Впрочем, сказал он, можно обойтись и без воронки, простой двугорлой ретортой или банкой. Поблагодарив аптекаря, я помчался в магазин лабораторной посуды, где был ошеломлен множеством колб, пробирок, штативов, зажимов, спиртовых лампочек, двугорлых банок, пробок разных сортов и калибров. В особенности меня взволновал вид реторт, этих как бы стеклянных желудочных пузырей с таинственно изогнутыми стеклянными отростками, откуда, вероятно, должен капать в тончайший стаканчик какой-нибудь сложнейший продукт перегонки, даже, может быть, эликсир жизни. В ретортах было нечто средневековое, дошедшее до наших дней из мастерских алхимиков в бархатных колпаках, беретах, камзолах и мантиях, прожженных различными кислотами, с помощью которых они добывали философский камень и превращали пыль в чистое золото. Очень хотелось купить реторту, однако эта посудина была мне не по карману, и я ограничился покупкой множества сравнительно недорогих пробирок, колбочек и даже одного дешевенького штатива, совершенно мне ненужного, но имевшего такой научный вид, что я не в силах был удержаться от покупки. Дыша от нетерпения, как собака, я принес всю эту дребедень домой и, прокравшись как вор с черного хода в нашу комнату, спрятал под кровать и надежно замаскировал белым фаянсовым ночным горшком. На другой день, отпросившись со второго урока, я, не слыша под собой ног, побежал домой, где в этот час обычно никого не было. Открывая мне дверь, кухарка подозрительно посмотрела на мое возбужденное лицо и пробормотала что-то нелестное. Но мне удалось убедить ее, что я заболел, по-видимому, свинкой. Эта добрая душа поверила моей брехне и даже посоветовала поскорее лечь в постель и на всякий случай выпить малины. С хитростью опасного сумасшедшего я сумел убедить ее, что это скоро пройдет, если меня никто не будет беспокоить и входить в комнату. Прежде всего, я постарался придать эксперименту наиболее внушительный характер. Я сделал все возможное, чтобы наша комната с тремя железными кроватями, где спали папа, я и Женька, походила на кабинет какого-нибудь великого ученого, вроде, например, Менделеева с его грозным лицом и львиной гривой. Я притащил из гостиной столик, покрытый знаменитой плюшевой скатертью чуть ли не вековой давности, которая почему-то считалась величайшим украшением нашей квартиры, местом, где обычно находился толстый фамильный альбом с пружинными застежками, где в овальных и прямоугольных вырезах помещались фотографии всех наших родных и знакомых. Выбросив альбом в угол, я поставил столик посреди комнаты и положил на него несколько томов энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона из папиного книжного шкафа, что соответствовало моему представлению о рабочем столе великого ученого, заваленном, кроме того, разными манускриптами. Но так как манускриптов в доме у нас не имелось, а заменить их своими гимназическими тетрадями было просто глупо, то я свернул в трубку свои классные таблицы изотерм и небрежно бросил на стол, что получилось довольно эффектно и весьма напоминало манускрипты ученого. В сочетании с лабораторной посудой и старым волшебным фонарем все это, по моему мнению, имело весьма научный вид. Не хватало только гусиного пера в чернильнице, и картина бы была вполне закончена. Увы, гусиного пера в доме не было, и я даже подумывал, не отложить ли на некоторое время опыт, чтобы я мог перелезть через забор на участок профессора Стороженко, где профессорская жена водила домашнюю птицу, и выдрать из хвоста красавца-гусака парочку белоснежных перьев. Но нетерпение мое было так велико, что я, хотя и не без некоторой душевной боли, примирился с мыслью, что рядом с манускриптами из чернильницы не будут торчать гусиные перья. Я немного полюбовался издали на свой рабочий стол, уставленный рядами пробирок и прочей лабораторной посудой, и приступил к делу. Я поставил посредине стола на плюшевую скатерть большую двугорлую банку. В одно горлышко я воткнул пробку со стеклянной трубочкой, а в другое горлышко насыпал из пакетика зерна цинка. После этого с величайшей осторожностью я стал наливать через стеклянную воронку азотную кислоту. До последнего момента мне не верилось, что из цинка начнет выделяться водород. Каково же было мое восхищение и гордость, когда я увидел, что из зерен цинка стали бурно выделяться пузырьки газа, уходя бисерными цепочками вверх. Тогда я заткнул свободное горлышко пробкой и некоторое время, как зачарованный, следил за реакцией, прислушиваясь к магическому шипению, доносившемуся из двугорлой банки. Чудо свершилось. Водород обильно и безотказно выделялся, азотная кислота, слегка пованивая, чем-то тухлым, бурлила. Я послюнил палец и осторожно приблизил его к трубке, на кончике которой тотчас сдулся пузырь. Это шел воздух, вытесняемый из двугорлой банки водородом. Опыт превзошел все мои ожидания. Теперь оставалось лишь подождать минут 10 или 15, пока водород не вытеснит весь воздух из банки и через трубку начнет выходить чистый водород. Я дрожал от нетерпения поскорее поднести спичку к трубочке и, наконец, собственными глазами увидеть, каким тихим и смирным язычком пламени загорится водород. Двугорная банка была довольно большая, и я решительно не знал, когда же, наконец, воздух окончательно вытеснится и можно будет зажечь водород. Мне казалось, что я ожидаю уже несколько часов, в то время как прошло минуты две, не больше. Но главная беда заключалась в том, что никак нельзя было определить на глаз, вытеснился ли уже из банки воздух или еще не вытеснился. Несколько раз я уже слюнил кончик трубочки и каждый раз видел вздувшийся пузырек. Но водород это или воздух было неизвестно. В банке происходила бурная реакция. Зерна цинка подпрыгивали, таяли, выделяя пузырьки. Мое нетерпение дошло до степени беспамятства. Ждать больше не было сил. А, собственно, чего ждать? Ждать, пока водород не вытеснит воздух? А как я об этом узнаю, если они оба одинаково бесцветны? Тогда злой дух нетерпения вкрадчиво шепнул мне на ухо. «А ты попробуй. Послюни трубку и подожги пузырек. Если это гремучий газ, то он просто тихонечко взорвется, ведь пузырек такой маленький, а если это уже чистый водород, то загорится тихий мирный огонек, только и всего. Риска никакого, не правда ли?» «Неправда», — шептал благоразумный инстинкт самосохранения, пытаясь возражать коварному голосу нетерпения. Но соблазн был так велик, что голоса рассудка я уже не услышал. Суетясь от нетерпения, я наслюнил кончик трубки, и когда вздулся пузырек, я зажег спичку и дрожащей рукой поднес к нему огонь. В тот же миг пузырек слегка взорвался. Но, увы, на этом дело не кончилось. Вслед за небольшим, как бы совсем игрушечным взрывом, я услышал нечто вроде всхлипа, за которым последовал зловещий всасывающий звук, и я увидел, как огонь спички молниеносно всосался через трубочку в двугорлую банку, наполненную гремучим газом, и перед моим лицом раздался такой силы взрыв, что я на миг потерял сознание. Но тут же пришел в себя от звона посыпавшихся стекол, от вида ядовито-желтого, удушливого грибовидного дыма, возникшего в воздухе посреди опаленной комнаты. По всем углам расшвырявшего черно-зеленые тома Брокгауза Ефрона, осколки пробирок, обгорелые клочья изотермических карт и помятый глобус, который я в последнюю минуту успел водрузить на стол рядом с волшебным фонарем. Все вокруг было залито брызгами азотной кислоты. Лишь один я был цел и невредим среди этого хаоса, среди этой Хиросимы, что лишний раз подтвердило мою феноменальную везучесть, свойственную всем мальчикам с двумя макушками. Ворвавшаяся в комнату с мокрой тряпкой в руке кухарка кое-как грубо и решительно усмирила разбушевавшуюся стихию химии. Но когда она попыталась сдернуть со стола знаменитое плюшевое покрывало, залитое вонючей жидкостью, то оказалось, что оно насквозь и целиком сожжено дьявольской кислотой. Покрывало перестало существовать как таковое. Оно дематериализовалось на наших глазах, как только кухарка прикоснулась к нему своими грубыми, решительными пальцами. Оно полезло вдоль и поперек какими-то странными волокнами, а эти волокна, в свою очередь, превращались в еще более странные дымящиеся хлопья, и это исчезновение на наших глазах такого дорогого и любимого предмета домашней роскоши пронзило мою душу поздним раскаянием и таким ужасом, по сравнению с которым внезапное появление на пороге тети с зонтиком, тетрадками под мышкой и с драматическими голубыми глазами на бледном лице было ничто. «Я так и чувствовала», — прошептала тетя, ломая руки в перчатках, и тетрадки упали на пол, откуда поднимался едкий туман разлитой азотной кислоты, от которого слезились глаза. Еще другой взрыв. Один мальчик принес к нам в класс бутылочку с нефтью. Я никогда еще не видел нефти, хотя много о ней слышал. Это золотисто-черная шоколадная жидкость, из которой, как мне было известно, добывалось большое количество разных веществ, керосина, бензина, мазута, анилина, крайне меня заинтересовала. Я во что бы то ни стало, захотел ее иметь. Мальчик был добрый и подарил мне бутылочку нефти, тем более, что это ему ничего не стоило. Его отец плавал старшим механиком на нефтеналивном судне. И так я стал обладателем жидкости, представлявшейся мне редкой и очень драгоценной. Мне захотелось изучить все ее свойства и самому получить из нее, если не бензин или керосин, то хотя бы немного глицерина или, в крайнем случае, мазута, хотя я и не вполне точно знал, что это за штука мазут. Придя домой и еще не успев снять шинель, я перелил нефть в пробирку, крепко заткнул пробирку на всякий случай пробкой и стал нагревать на своей лабораторной спиртовой горелке, которая распространяла волнующий запах горящего денатурированного спирта. Я никогда не уставал восхищаться своей спиртовой лампочкой, ее ватным фитилем, опущенным в лиловую жидкость цвета медузы, ее тугоплавким колпачком, с помощью которого можно было мгновенно погасить лилово-желтое пламя, почти невидимое при дневном свете. Все было прекрасно и строго научно. Залюбовавшись горящей лампочкой, я перестал наблюдать за нагревающейся нефтью, и вдруг раздался сильный звук откупориваемой бутылки, громкий выстрел из пистолета, потрясший всю отраду. Заряд кипящей нефти вышиб из пробирки пробку, и жирная золотисто-коричневая струя брызнула в стенку, потекла по обоям и в один миг покрыла три белоснежных тканевых, так называемых марсельских одеяла, которыми застилались наши кровати, темными, вонючими, неистребимыми пятнами нефти, этого вещества, похожего на жидкость, но почему-то называющегося минералом, как я узнал уже после гибели марсельских одеял.